сторону замечу, видимо, большую романную форму, по крайней мере, в XX веке, не поднять и не удержать, не синтезировав кропотливую реальность частного времени и места с универсальным горизонтом символов и идей, не соединив древность начала и высоту ориентиров, кстати, не частый, но и не такой уж редкий в завершающемся столетии всеохватный роман «Цивилизация», роман «Хартия», прообраз их всех, джойсовский «Улисс», непредставим ни без гомеровской архаики, ни без католической литургии и латинской патриотики, ни без дублинского нового Вавилона, но далеко не каждая, даже из припозднившихся литератур, может подобным жанровым монстром похвалиться. По-моему, одна из перспективных разновидностей крупной прозаической формы именно в последние десятилетия, для примера назову хотя бы «Хазарский словарь» Милорада Павича и Элен Приоровский словарь Лоренса Норфолка, «Энциклопедию мертвых» Данила Киша, «Полинура из Мехико» Фернандо Дель Пасо и «Дух предков» или «Праздничную кутерьму на Иванову ночь» Хулиана Риоса. Причем подобная итоговая хартия не только вбирает в себя прошлое по привычной нам формуле Белинского об энциклопедическом своде исторической и обыденной жизни нации. Памуковский роман «Неисчерпаемые коллекции бытовых вещей, умений и имен, примет своего времени, в том числе утерянных, забытых, потонувших или запавших в щель безделушек и мелочей», ну и загадывает грядущее в стереоскопической игре «Тайной симметрии». Гойти Соло говорит о призматическом видении Памука. Роман постоянно отсылает не только к прошедшему, но и к будущему времени. А в одной из глав первой части, в очередном вставном рассказе одного из полуконспиративных персонажей, разворачивается картина утопического государства завтрашнего дня. Метафоры тайного сокровища и неотступного, то скрытого, то явного, а то и ложного двойника, перекличка облика и отображения, города и карты, игра снов и зеркал, а в конце концов жизни и искусства в смене их сходств и различий, все убийства, как и все книги, повторяют друг друга, говорит Жиляль. Сквозные мотивы, черные книги. Так одно из навязчивых видений Джиляля, третий глаз. Глаз — это человек, которым я хотел бы быть. Эта образная нить Гойти Соло вспоминает в связи с Памуком иллюзионистскую архитектуру борхесовских новелл и сервантесовского романа, дает и чисто сюжетные узлы, скажем, представленный легковерным журналистом из BBC макабрный театр исторических манекенов в заключительных главах первой части или подпольный публичный дом, где каждый из обитательниц изображает турецкую кинозвезду, соответственно выступавшую некогда в нашумевшем кинохите в роли девицы легкого поведения. Но развиваются эти метафоры и в более общем плане, как своего рода философия романного письма. Здесь Памук повествовательными средствами разыгрывает, доводя до гротеска, некоторые идеи хоровизма, своего рода исламской каббалистики, с ее идеей соответствий между чертами внешнего образа, обликом места, лицом человека, буквами арабского алфавита и божественным строем мира, в его пространственном и временном целом. В главе «Тайна букв» и «Забытая тайна» символическая значимость любого предмета, имени, жеста, поступка вырастает перед героем до циклопического наваждения, угрожая ему утратой разума. Вероятно, самая блистательная находка Памука здесь – замечательно воссозданный им в хронологической многослойности и социальной полифонии образ Стамбула. Гоэти Соло верно замечает, подлинный главный герой памуковского романа — город. И какой? Город-символ, разорванный, как всякий символ, надвое между Европой и Азией.